Глава 44. Он проснулся от того, что перестал урчать двигатель. Машину не качало на ухабах, она замерла. Но молодой водила не знал, что он уже не спит, и тряс его за плечо. «Витя, все, приехали. Киселевка, Серов. Мы сейчас топливо зальем и дальше на Карпинск». «Ага, понял». Витя проснулся, взглянул через лобовое стекло на небо. «Солнце, не облачко. Сезон воды заканчивается». Время почти 9 часов утра. Он поблагодарил водителей, забрал винтовку и остатки своей еды и вылез из машины. Серов. Он привык к тому, что самые убранные от песка улицы находятся в центре города, выше районов Березняков и ближе к районам Соликамска. Но здесь, на самом его краю, тоже было убрано. Конечно, это потому, что дожди не давали песку и пыли налетать каждый вечер на город. И теперь их не требовалось убирать каждый день. Тем не менее, у города, даже у его окраин, вид был весьма приличный. Дороги, дома, оборудование вокруг домов – все говорило о том, что жизнь в городе идет неплохо. Но сразу в город он не пошел, постоял у дороги, обочины которой заполняли большегрузы. 30 машин, не меньше, все груженные, заправка, ремонт, какая-то харчевня, а чуть севернее – развилка. Одна дорога идет на северо-восток, вторая – на северо-запад. Он решил закурить и тут же вспомнил. Да, надо выпить таблетки. Теперь ему об этом забывать было нельзя. Теперь они с ним навсегда. Он достал коробочку, подаренную пророком, достал таблетку и запил ее водой из фляги. Сразу и курить ему расхотелось. Он без аппетита закинул в рот кусочек вяленой дрофы. Что дальше? Нужен магазин одежды и снаряжения. Здесь где-нибудь обязательно должен быть такой для водил и торговцев, что проезжают мимо. Да, ему срочно нужно было менять свой вид. Галифе с обмотками, как у казака, простые ботинки и видавший виды респиратор могли привлекать внимание. Горожане, которых он видел даже здесь, на самой окраине города, ничего подобного не носили. Андрей Николаевич почти сразу нашел магазин, где торговали одеждой. И там было все, что ему нужно. Хорошая кепка с затылочной защитой от солнца. Он только что такую видел на одном парне. Дорогой респиратор. Отличные очки, высокие ботинки до середины голени и свободные шатни с небольшой мотней, в дополнение ко всему рубаха на выпуск, яркие перчатки и яркий шейный платок. Услужливая продавщица предлагала ему поменять еще и пыльник на короткую штормовку, говорила, что именно такие сейчас носят в Серове, и он согласился бы, если бы не карман для пистолета в левом рукаве. А вместо штормовки он купил чехол для винтовки и небольшую сумку для старой своей одежды. Ее он не собирался выкидывать. В общем, через полчаса он вышел из магазина совсем другим человеком и теперь был собой доволен. Нет, не в том смысле, что ему нравилась новая одежда, а в том смысле, что теперь он мало отличался от остальных. И чтобы действительно выглядеть как местные, он решил избавиться от винтовки. Это оружие слишком серьезное и дорогое, бросающееся в глаза. Уместное в степи и в оазисах, где полно охотников и добытчиков, тут, в крупном городе, оно выглядело слишком угрожающим. К тому же ничего подобного у встречающихся людей Горохов не замечал. Он отходит немного от дороги, в степь за домами. Там у обломка бетонного столба садится на бархан, закуривает. Винтовку, упакованную в чехол, сначала кладет рядом на песок у ног, возле сумки с одеждой. Потом снимает патронтаж. Без винтовки и ружья таскать такую тяжесть нет смысла. Он оглядывается и, убедившись, что этого никто не видит, присыпает свое имущество, включая сумку, песком. Песок тяжелый, влажный, уполномоченный немного разравнивает его, стреляет окурком куда-то в степь, еще раз осматривается и, запомнив место, уходит к домам. Утро в сезон воды может быть прекрасным. 32 градуса, благодать. И Горохов сначала идет себе не спеша в центр, понимая, что пройти ему придется немало. Впрочем, расстояния его никогда не пугали. Он мог пройти очень много, вернее, раньше мог. Как поведут себя его легкие сейчас, он не знал. Да и старался об этом не думать. Но в то же время ему нужно было знать, на что он способен с грибком в легких. Поэтому Андрей Николаевич прибавляет шагу. Идет быстро, но это не мешает ему замечать и запоминать все необычное, все интересное. С внешним видом вопрос решился. Теперь ему нужно было найти жилье. Жилье недорогое и в тихом месте. Поиски подходящего крова могли потребовать времени. И он подумал, что на один или два дня можно снять и гостиницу. Уполномоченный очень надеялся на то, что уж в таком большом городе, как Серов, те, кто его ищут, не будут обходить все гостиницы. Потому что, ну хотя бы потому, что гостиниц тут десятки, и у тех троих, которые его ищут, если их, конечно, всего трое, просто силенок на все гостиницы не хватит. И тут его ожидала небольшая радость. У одного из местных, который, кстати, носил точно такую же кепку с тряпочной защитой шеи, что и уполномоченный, он увидал на бедре револьвер, его любимый револьвер системы Кольцова. Прекрасно. Винтовка была бы слишком, а вот Кольцов смотрится на местных вполне естественно. Вещь была качественная, внушительная, неплохо работающая на средних дистанциях и просто убойная на коротких. Но встречался револьвер достаточно редко, это и понятно. Кольцов стоит дорого, патроны дорогие, а к нему еще приноровиться нужно. Вещица не для охотников и казаков. Тем не менее, к его профессии она подходила почти идеально. «Простите», — он обратился к тому человеку и указал на его револьвер. «Хочу купить такой же. Не подскажете, где можно найти?» «Вы про Кольцов?» «Да». «В любой лавке у Новикова». «Ну да». Горохов сделал вид, что и сам это знал. «Конечно, у Новикова». Собеседник, неправильно истолковав его тон, добавил. «Новиков барыга редкостный. Если будете искать в других лавках по городу, может, и найдете подешевле. Но у Новикова они точно есть». Горохов поблагодарил человека и двинулся дальше. «Значит, в любой лавке Новикова. Нужно поглядывать». Он уже решил, что при первой возможности обязательно купит себе револьвер. Все-таки разгуливать по незнакомому городу с одним пистолетом в рукаве, когда на тебя охотятся прекрасно вооруженные люди, было делом не очень приятным. Он подумал, что искать его в первую очередь будут, если вообще будут, в маленьких дешевых клоповниках, так что есть смысл остановиться в хорошем месте. И примерно через час ходьбы он набрел на такое место. В его названии был намек на большое количество воды – озеро. Он походил немного по улицам рядом с гостиницей, и там ему понравилось. Вокруг было чисто, рядом располагались недешевые дома, и главное, у гостиницы имелись два выхода на разные улицы, и над каждым входом имелась камера. В общем, хорошее место, удобное и, скорее всего, безопасное. Красивая дверь с хорошими уплотнителями, а за нею, в прохладном и уютном фойе, его встретила за стойкой администратора опрятная и вежливая девушка. «Добрый день. Рада вас видеть в нашем отеле». «О, вон как. В нашем отеле. И вежливая такая. Наверное, собирается грабить». «Добрый день». Горохов оглядывается по сторонам, замечая чистоту и дорогую мебель. «Точно будет грабить». «Мне нужен номер на пару дней». «Конечно, у нас есть свободные номера», — сообщает девушка. «Стоимость одних суток проживания в стандарте — рубль 20, но есть номера повышенной комфортности». «Рубль 20?» Удивляется уполномоченный слишком очевидно. «Ну вот и начался грабеж». «Вы у нас, наверное, впервые», — догадывается администратор и тут же объясняет. «В стоимость номера входит посещение бассейна без ограничения и завтрак». И, вспомнив, добавляет. «А в завтрак входит чашка кофе». «Это очень дорого. Но деньги у него есть, и ему нужно где-то перекантоваться первое время. Так что Андрей Николаевич оплачивает двое суток, приговаривая. Ну, если кофе на завтрак». Он берет ключ, поднимается на свой этаж, заходит в номер. И убеждается, что номер стоит заплаченных денег. Кровать, кондиционер, удобное кресло. Уполномоченный проходит в душевую. И тут все прекрасно. Он открывает кран на умывальнике. Умывается и пробует на вкус воду. Нет, он, конечно, и не надеялся, что вода тут будет качественной. Вода была опресненная. «Это тебе не комплекс светлой обители на краю карты, где воду можно пить прямо в душевой кабинке?» Горохов еще раз взглянул на такую заманчивую кабинку душа. Ему очень хотелось раздеться и помыться. После дороги и двухчасовой в хорошем темпе прогулки. Но сначала он решил осмотреть окрестности, обжиться. Это нужно было сделать обязательно. Новая местность все-таки. Новая местность. Да, это, конечно, было важно, но кое-что еще гнало его на улицу. Он не хотел оставаться один на один со своими мыслями, мыслями о болезни. Ему нужно было уставать так, чтобы сразу засыпать, а не лежать часами и думать об этой гадости, что поселилось у него в легких. Андрей Николаевич запер номер, спустился и вышел через вторую дверь, чтобы девушка-администратор его не видела. А выйдя из здания, он аккуратно, по стеночке, чтобы не попадать в зону контроля камеры, отошел от гостиницы. Еще когда шел от края города к его центру, Горохов понял, что Серов по количеству людей, да и машин тоже, не уступает большому городу, а вот в чистоте, может, даже и превосходит. Впрочем, так могло казаться из-за дождей. А еще он стал обращать внимание на количество ветротурбин, кондиционеров на стенах домов и на солнечные панели. Неужели их тут больше, чем в Соликамске? Богато живут. Впрочем, это понятно. В агломерации большую часть энергии в городе вырабатывают гидростанции, а тут-то большой реки нет. И все-таки мысли про грибок до конца его сознания не покидали, даже когда он был занят. Невдалеке от главного входа в отель он увидал вывеску с красным крестом «Аптека» и сразу решил зайти. Там любая медсестра могла провести ему тест на грибок. Стоило это недорого. Андрей Николаевич не тешил себя мыслью, что сектанты ошиблись, но... А может, и ошиблись. Медсестры в аптеке не оказалось. Но мужчина-продавец сказал, что все сделает, и что для теста Горохову нужно только заплатить 80 копеек и плюнуть в стеклянную мисочку. «Через полчаса все будет готово», — сообщил ему продавец, забрал мисочку и добавил. «Можете посидеть тут, вон кресло под кондиционером, книги там же». Андрею Николаевичу торчать в аптеке не хотелось, и он решил перекусить где-нибудь поблизости. Уже давно проголодался. И присмотрел тут, на этой же улице, одно заведение. Уполномоченный подошел к двери, открыл ее, выглянул на улицу и закрыл дверь. «Да, наверное, посижу тут». Нет, Горохов не перехотел есть, он просто увидал, как у входа в гостиницу «Озеро» остановилась большая машина, и из нее один за другим выходят вооруженные люди, которые весьма поспешно поднимаются по лестнице и заходят в здание отеля. На спинах их штормовок красовалась большая буква «М». Это они к кому? Усевшись под кондиционер, он почувствовал себя очень некомфортно. А если это за мной? Конечно, ведь из всего оружия у него при себе был только пистолет и две гранаты. Тут даже мысли про грибок как-то сразу отошли на второй план. С грибком вопрос придется решать года через два или три, если, конечно, Люсечка не врет про волшебные таблетки. А эти мужички с оружием, вон они уже, в 150 метрах отсюда. А тут еще дверь открылась, и в аптеку вошел человек. Горохов едва-едва не достал пистолет. А оказалось, просто немолодой мужчина пришел за лекарствами. Надо успокоиться. Уполномоченный поудобнее устроился в кресле, вытянул ноги и даже закрыл глаза. Аптекарю и говорить ничего было не нужно. Едва он появился за своим прилавком, как уже по его лицу, Горохову все стало ясно. «Я должен вам сообщить, это вас огорчит». Горохов махнул рукой. «Я догадывался, просто хотел убедиться. У нас есть отличные препараты, замедляющие поражение органов. Могу посоветовать вам, прежде чем принимать препараты, я думаю проконсультироваться со своим врачом». «Это правильная политика», — тут же согласился продавец. «Слушайте, а что это там на улице?» Горохов ощутил сочувствие со стороны мужчины, тут же переводит разговор на другую тему. «Там какие-то люди с оружием к гостинице подъехали. Они выглядели опасно. Люди?» — спрашивает аптекарь и смотрит куда-то вниз, под прилавок. Видно, у него там монитор. «Не вижу что-то». «Какой гостинице? К озеру?» «Да». «Нет, не вижу никого. Никого возле гостиницы нет. У них были буквы «М» на спинах. Приезжали на большой машине». «А, так вы не местный. Не волнуйтесь. «М» — это наша милиция. Вам нечего опасаться». «Милиция?» И появилась она как раз после того, как я заехал в гостиницу. Совпадение? «А, ну тогда я спокоен. Я уже думал, разборки какие-то», — говорит уполномоченный и направляется к двери. «Удачи вам», — желает ему мужчина. Он явно его жалеет. Горохов машет ему рукой на прощание.